На том же праме плавал, охраняя устье Дона, в 1769 году. В том же году он был произведен в лейтенанты и уже в следующей кампании сам командовал этим прамом. Становящимся на короткий период основной базой русского флота Таганроге тоже разворачивалось строительство, и лейтенант Ушаков доставлял туда лес, командуя транспортными судами. В 1772 году получил важное задание поднять затонувшие и застрявшие на Дону корабли с припасами и материалами. В этом же году на палубном боте «Курьер» впервые прошел от Таганрога до Кафы, Феодосии, и далее до Балаклавской бухты. Новоизобретенные 16-пушечники «Модон» и «Морея» под его началом оказывались то в Таганроге, то в Балаклаве, то в Кафе, то в Керчи, участвуя в разведке, охране берегов, защите крепости и побережья от турецких десантов. Черное море стало для него тогда морем познания морского ратного труда, первой боевой школой командования людьми и кораблями. Русско-турецкая война заканчивалась. Лейтенант Ушаков получил задание провести новоизобретенный мелкосидящий корабль «Модон» из Керчи в Балаклаву. На палубе сбилось три десятка рекрутов, со страхом глядевших на удалявшиеся берега. «Ну что, братцы, приуныли?» — весело бросил Ушаков, проходя мимо. «Или страшно?» «Страшно, ваше благородие, но не всем». «Откуда будете?» «Мы отовсюду, мы ярославские». «Те, что аж глаза закрывают, калужские. Я хожу, их успокаиваю». «А тебя как звать-то? Ты что за всех отвечаешь? Старший?» «Не, никто не назначал. Зовут Петром Золотаревым. А старший вон уже спать укладывается». Седой солдат, подложив под голову вещевой мешок, дремал, не обращая внимания на качку. «А я тоже морякачу не боюсь. По Азову плыли, и сейчас нутро спокойно. Я мальчишкой на деревья самые высокие забирался и не боялся». «Ну, а у пояса-то что привязано?» «Топор». «Мы, ярославские, без топора, как без рук. Все им выделать можем, закрепить, сколотить». «А не хочешь ли навсегда в морском услужении остаться? Чувствую, ты к этому способен». «Так я что? Мы люди подневольные». Солдат помолчал и со вздохом закончил. «Эвно у вас как раздольно, намрето. Дыши вольно, не скрючивайся. Да и командиры какие добрые». И он с доброжелательностью посмотрел на Ушакова. Балаклава предстала селением невзрачным. Несколько наспех сбитых офицерских домов, высеченные в камнях солдатские и матросские казармы, два лабаза купеческих, да въездная арка, построенная по греческому образцу из известняка местным комендантом Арсеньевым. Дом самого коменданта был, пожалуй, главным и самым красивым местом селения. В левой половине, куда примыкал небольшой садик, жила семья, а в правой с утра раздавались распоряжения, разводились по приказу посты, караульные начальники записывали в журнале происшествия за сутки. Сюда и прибыл с сухопутной командой широкоплечий лейтенант Ушаков. Его новоизобретенный корабль «Модон» покачивался в бухте, необычно спокойной и ласковой. «Прибыл для защиты крепости от турецкого флота», — четко доложил он коменданту. «Давай, дружок, давай, защищай», — протянул ему руку комендант. «А на обед ко мне последуй. Моя Наталья Ивановна щи еще не разучилась варить». Ушаков сдал ему сухопутную команду, распорядился о доставке воды и продовольствия на корабль, обошел селение и в полдень, рабея, что случалось с ним всегда, когда он приходил в семейные дома, постучался в левую дверь комендантской. «Входите, не заперто!» — послышался ласковый голос. Ушаков сразу покраснел, стушевался, потом решительно взялся за ручку, рванул ее на себя и, пригнувшись, шагнул внутрь. От стола, стоящего в углу комнаты, повернулась расставлявшая посуду девушка. Серые ее глаза внимательно, без робости, рассматривали вошедшего. «Вот о вас батюшка, наверное, говорил. Приехал великан морской, теперь турок нам не страшен». Краснеть дальше было некуда. Ушаков поклонился. «Меня Федором Федоровичем зовут. С турками, если надо, Будем биться, и вас в обиду не дадим».